а здесь же, Лаврик, позвал ее Глеб. Да, господин, ты шить умеешь? В этой кольчуге пиздец как холодно, а другой одежды у меня точно нет. Девушка промолчала, не желая признаваться в своем неумении. Еще сутки назад она бы с гордостью напомнила, что вообще-то ее зовут Лауриль, и она эльф-рейнджер, почти воительница, а не какая-то там рукодельница. Сейчас же ей казалось лучшим вариантом просто заткнуться и подумать, как исправить ситуацию. Фратер выслушал историю Глеба с мрачным молчанием. Сидящий рядом слуга, которого продолжала лечить зверолюдка, периодически морщился от болезненных ощущений. Все же вырезанные из ляшек наконечники стрел никому не добавляют здоровья и оптимизма. Когда практик закончил свой рассказ, пояснив, что отпустил оборотня, потому что пообещал ему свободу в обмен на сохранение жизни всем спящим в лагере, паладин помассировал виски. «Надо признать, ловушка не удалась», — подытожил он. «А ведь сколько стараний в нее было вложено?» «Да», — усмехнулся Глеб. «Показное обучение фехтованию, чтобы наблюдатели поняли, какой из меня хреновый вояка. Демонстративный лошара в качестве часового. Трое бойцов, спящих в обнимку с оружием и готовых в любой момент кинуться на врага. Когда бой неминуем, его следует принимать на своих условиях», — огласил прописную истину Шовель. «Да, мы не справились. Но откуда нам было знать, что у противника будет маг, умеющий накладывать сонные чары? Я рассчитывал на то, что за нами погонится какой-нибудь людской патруль, или эльфы-контрабандисты, а маги последних вообще не выбираются из великого леса. Ну, по крайней мере, я об этом ничего не знаю. А о том, что у людей могут быть маги, ты тоже не подумал», — поинтересовался Глеб. «Один маг – это мощь целого отряда воинов», – пояснил фратер. «Его бы ни за что не послали за нами в погоню, потому что не было следов магического воздействия и применения магии для убийства. Скорее всего, подельники хозяина таверны решили, что артефакты утащили я и слуга, поэтому должны были быть простые воины, а не наемники». Он посмотрел на Ля. «Ты молодец, что одну из них взял в плен. Возможно, что так мы узнаем, кто их нанял. Да и нести вещи теперь тоже придется нам самим. Жаль, что упустил оборотня, тот более выносливый. Не пешком же они сюда пришли», — возразила Лаврик. «Наверняка где-то поблизости стреножены их кони. У них повозка», — пояснил Глеб, — «и одна сильная лошадь, чтобы ее возить. Оставили недалеко от съезда с дороги, которым мы воспользовались. Загнали в лес, замаскировали ветками и пошли по нашим следам». «Так чего ты ждал тут все это время?» — удивился фратер. «Повозку уже наверняка разграбили». «Кто?» «Да тот же оборотень наверняка ее увел. А нам теперь тащиться со всем грузом на своих двоих до ближайшего поселения, где купим лошадей», — объяснял паладин бога виноделия. «Пешком мы много не пройдем за день, так что наш путь теперь еще больше растягивается». «Ну, простите», — развел руками Глеб. «Я отчего-то подумал, что лучше остаться со спящими, чем рисковать вас оставить. Оборотень не особо словоохотливый, так что хрен знает, что ему могло в голову взбрести. Я не для того тут ночью в героя меча и магии играл, чтобы вернуться и найти вас всех обглоданными или разорванными на части». «Твоя правда», — нехотя признал фратер. «Да и не прошла бы сюда телега, слишком густой подлесок. Ладно, что сделано, то сделано. Надо собираться. Возьмем то, что сможем унести, остальное бросим здесь. Может, стоит попробовать отловить лошадей?» — поинтересовалась Лаврик. «Они явно просто испугались и где-то в лесу. Думаю, их уже сожрали звери или тот же оборотень», — со вздохом сказал фратер, посмотрев на небрежно валяющиеся рядом с переметными сумками свое копье. «Жаль, конечно, оставлять, но ничего не поделаешь. Значит, собираемся», — хлопнув поляшком, он поднялся на ноги. «Воды у нас тоже, так понимаю?» «Нет, последняя была в похлебке», — признался Глеб. «Здесь уж мой косяк, совсем забыл о том, что водопровод в вашем мире еще не придумали. Мы дикари, что ли, какие-то?» — обиделся за Аурхеем паладин. «Водопровод есть, и даже горячая вода сама подается, но это в крупных городах только встречается, да в крепостях. Нужно придумать что-нибудь, так как без воды мы долго не протянем в лесу. А соваться на дорогу в надежде, что нас кто-то подберет, глупо, скорее найдут другие наемники». Он посмотрел на Ля. «Я правильно понимаю, что вы не единственная банда, которая взялась за это дело?» «Мы, первый», — с оттенками гордости произнесла зверолюдка. «Если мы не доложить об успех через два день, быть другие». «Эльфийку вам тоже приказали убить?» — неожиданно спросил практик. «Да», — закивала зверолюдка. «Голова резать, принести назад, понятно. Мысли Глеба Шевеля интересовали мало. Есть проблемы и посерьезней. Жаркие нынче стоят дни. Не хватало, чтобы кто-то отрубился от недостатка воды в теле. Последний раз фратер испытывал подобную напасть, оказавшись в пустыне в Химе. Повторять не хотелось. «В нескольких километрах отсюда есть горная река», – неожиданно произнес практик. «Мысли о там и закончили свой ночной мацион. Думаю, воду можно там набрать». «Ты не рассказывал про реку», – оживился фратер, припомнив детали повести от Глеба. «Только про утес, да как-то к слову не пришлось», – пожал плечами тот. «Предлагаю выдвинуться туда, набрать воды и путешествовать вдоль реки. Должны же быть на берегу какие-нибудь поселения или что-то в этом роде». «Не обязательно», — возразил фратер. «Если река уходит далеко в лес, то маловероятно, что кто-то рискнул рядом с ней поселиться». «Нет, река», — неожиданно произнесла Ля. «Пиздит, как дышит», — изрек практик. «Я ее своими глазами видел. Река, утес, водопад. Река дальше нет», — упрямо повторила зверолюдка. «Вода падать вниз. Пробить земля. Вода под земля. На земля только камни, острые, большие. И лес дальше. Много лес. Так вот чего ты не сиганула», — присвистнул практик. «А я думал, кошкам любые высоты по плечу». «Не придумывай», — посоветовал фратер, бросив взгляд на новую рабыню практика. «Это Ля, из клана тигрисов, далеко с северо-востока Аура, как мне помнится. Они ловкие, быстрые, но высота и для них смертельна. Девка просто решила, что не стоит жертвовать собой за деньги, когда все уже мертвы. Дрянь, а не наемник». «Да хрен с ней, с речкой», — поднялся и Глеб. «Идем за водой, после чего возвращаемся и прем до места, где купим лошадей. Ты воду потратил на отмывание, ты иди», — сурово произнес фратер. «Я и слуга будем перебирать сумки, чтобы выбросить лишнее. Заодно и со зверолюдкой потолкую насчет обстоятельств ее найма. Слишком уж быстро все как-то завертелось». «Ну, класс», — вздохнул молодой мужчина. «Сперва жопы ваши спасаешь, а потом в одиночку через лес, полный каких-нибудь тварей, за водой ходишь. И где ваша благодарность?» «Ну, можешь заодно там помыться», — хмыкнул фратер, подходя к одной из своих сумок. Покопавшись внутри, памятуя слова практика, вынул оттуда ворох одежды, который бросил в собеседника. «На, переоденься, раз больше нечего носить», — сказал он. «И не кривись, обычные штаны и рубаха. Радуйся, что не цветов бога виноделия. Темные штаны, серая рубаха. Обувь, судя по всему, у практика еще своя нормальная. Интересные калоши, конечно, но непрактичные. Впрочем, наверное, их хватит до первой же торговой лавки. Деньги у него есть, приоденется по местным меркам. И на том спасибо», — кивнул в знак благодарности практик. «Зверолюдку не насиловать, не убивать, не пытать, моя рабыня. Кто тронет, глаз на жопу натяну. Проверено, умею это делать». «Ну, вообще-то за ее дела положена компенсация», — заявил фратер, хмыкнув от того, как вздрогнула зверолюдка, сжав свой посох. «Опять же, 4 лошади немало стоят. Отработает, от нее не убудет. Девка она складная, молодая. Грубыми мы точно не будем». Зверолюдка недвусмысленно зашипела на звериный манер, встав рядом с практиком, и тем самым переводя все стрелки в общении на него. «А теперь без шуток, паладин», — в голосе практика появился звон металла. «Пока эти женщины мои рабыни», — он кивнул в сторону зверолюдки и эльфа, — «ты их даже пальцем не тронешь. В противном случае я тебе уже обещал, в нежить превращу. Сдохнуть не сдохнешь, даже что-то из старой жизни будешь помнить. И будет тебе досадно и горько от того, что я тебя пристрою в какой-нибудь бордель в качестве пассива. Насчет компенсации даже не заикайся. Твой план был говно, нас всех едва не прикончили. Считай, что за доставленные неудобства тебе вернули твою же жизнь». Звучало оскорбительно и грозно. Впрочем, фратеру было достаточно услышать и простое «нет». «Расслабься, практик», — посоветовал он серьезным тоном. «Не разрешаешь, значит, ничего и не будет. Даю слово паладина, не трону твоих рабынь». «Ну», — он подмигнул зверолюдке, прекрасно понимая, что Лаврика такими шуточками не пронять, если только они сами не захотят. «Я лучше себе горло перережу», — ответила эльфийка. «Моя иметь хозяин», — заявила зверолюдка. «Я только хозяин». «Так, блядь, шалашевка блохастая, ты тут не намекай на зоофилию», — отстранился от нее Глеб. «У меня тут вообще-то миссия великая, а не извращенства всякие. Я, конечно, кошатник, но не до такой же степени. Моя ждать сколько сказать, хозяин», — упрямо повторила зверолюдка, призывно покачивая своими полуголыми бедрами. «Шла нахрен», — отмахнулся тот. «Ебливое средневековье. «Давайте сюда свои фляги. Пошел лучше воды наберу, чем слушать эти мартовские завывания блохастых шлюхолюдок. Пиздец какой-то, думал, мага в рабство взял, а оказалось потаскуху с хвостом. Чтоб к моему возвращению как на духу рассказала шевелю все, что знаешь, а, будет приставать, сожги его нахуй. Заебали меня со своей благодарностью всякие обмутки. Все, я ушел». Подхватив валяющуюся связку фляг, практик направился в сторону леса, продолжая возмущаться. «Я с ним». Тут же сдула с места эльфийку. Зверолюдка, оскалившись, зашипела, стиснув посох так, что аж дерево скрипнуло. Фратер тяжело вздохнул. «Чего встал?» — прикрикнул он на слугу. «Разбирайся с вещами. Что не унесем, прикопай незаметно, да риентир выбери. Может, заберем потом. А я пока...» — он махнул рукой зверолюдке, возвращаясь к костру и наливая теплую похлебку в чашку, — поговорю с нашей несостоявшейся убийцей. Естественно, он не собирался сам возиться с вещами. Паладин он, или кто? Похоже, в этом мире есть чувство вселенской справедливости. Потому как после ночных приключений и сцены в лагере, где о мое благородство едва ли не подтерлись, я ожидал какого-нибудь дерьма в лесу, в виде стаи бешеных собак или еще какой дряни. Но в то же время, не столкнувшись ни с одной опасностью, раздраженный и полный решимости пустить в ход пожиратель душ, болтающийся на поясе и периодически прикладывающий меня по ногам и заднице, до обозначенной реки я добрался довольно быстро и без происшествий. Ну, как быстро? Час-полтора это точно заняло по времени. Несколько раз мелькали мысли, что я заблудился, но Лаврик каким-то сверхъестественным чутьем находила дорогу и направление. Судя по следам копоти и стрелы, впившиеся в деревья, мы двигаемся верным путем. Уже на берегу, набрав все имеющиеся у нас фляжки, нет, ни разу не из металла выполненные, складировали кожаные бурдюки с пробками, на берегу с мелкой галькой. Убедившись в том, что новая рабыня чесна, и с обрыва открывался потрясающий вид на груду камней внизу утеса, а также на необъятный лес, окружающий нас со всех сторон, пару минут наблюдал за несколькими черными провалами в камнях, куда с ревом падала вода. «Не соврала», — заметила Лауриль. «Не будь она под действием рабского заклинания, может быть, бы и обманула», — выдал я. «Впрочем, плевать. Как насчет того, чтобы помыться?» Девушка, моргнув своими глазищами цвета лазурита, поежилась при одном виде на бурную реку. «Холодно же, у нее аж зубы застучали друг об друга. Вонять тоже не лучший из вариантов», — заключил я, глазами обыскивая окрестности. «Не знаю, как ты, а я лучше в ледяной воде помоюсь, чем тряпками с себя корку крови буду стирать. Не думаю, что мы в ближайшем городе сможем остановиться и отдохнуть, а у берега явно вода не так сильно протекает, как на середине реки». «Звучит верно», — девушка указала на заросли кустарника вдоль нашего берега реки. «Возможно, там есть заводи, где нет хотя бы течения». На том и порешили. Выбрав для себя местечко для купания, демонстративно повернулся спиной к эльфийке, чтобы не смущать недотрогу, сбросил с себя старую одежду, помучившись с кольчугой. Она мне почти как раз облегает тело, вот только по моим представлениям должна быть свободной. То ли эльфы все худые, как зарплата сантехника, то ли мне надо подсбросить пару килограмм, может, даже десяток. В любом случае, воспоминание о том, что Лиани смогла меня пробить своими стрелами, свежи как никогда. И есть понимание того, что кольчужку эльфийскую я при себе оставлю. У Лаврика есть своя, такая же, которую она носит под легкими доспехами, которые сейчас громыхают в процессе снятия. Может, помощь предложить? Насколько знаю, средневековые доспехи нельзя было ни одеть, ни снять рыцарю в одиночку. Но не лезть же мне с такими предложениями к девице длинноухой. Нужна была бы помощь, — позвала. Вода обжигала ледяной прохладой, на мгновение заставив подумать о том, а надо ли мне вообще мыться, но, справедливо рассудив, что от меня скоро вонять будет так, что все зверье в округе замертво падать будет, продолжил свое вхождение в воду. Заводь, выбранная для купания, порадовала чистотой воды, прозрачной, словно слеза алкоголика. Потребовалось время, чтобы под дрожь и клацанье своих зубов смыть с себя засохшую кровь и грязь, вымыть везде, где можно. Даже стертые ляжки и те отозвались благодарностью за водные процедуры. Шампуня или мыло, понятно, под рукой не было, так что пришлось воспользоваться травой, чтобы убить запах. Ну, или я так думал. В какой-то момент понял, что не слышу ни плеска по соседству, ни вообще каких-либо звуков. Без колебаний на тему того, они сочтут ли меня извращенцем, подошел к зарослям и принялся сквозь них вглядываться в то, что происходит по соседству. Неудовлетворение пошлых намерений подглядывания ради, в такой холодрыге Чижика потом неделю искать придется, а чтобы справиться о судьбе своей рабыни-телохранителя, я ее что, просто так спасал, что ли? Пришлось слегка раздвинуть кущи, чтобы хоть что-то увидеть сквозь них свою спутницу и гладкая ровная кожа, слегка бледная и гармонирующая с цветом волос, в меру подтянутое тело, стройная фигура и налитая, словно два хороших таких крепких яблочка, девичья грудь с торчащими то ли от возбуждения, то ли от холода розовыми сосками. Поразили меня сразу две вещи. Первое, то, что несмотря на довольно развитые мышцы и плечевой пояс, очевидно из-за ее профессии лучника, телосложение девушки не выглядело отталкивающим. Я ее и тогда, в комнате в таверне видел почти без одежды, но было темновато, да и не особо присматривался. Надо отдать должное, девушка в самом деле интересная. Вторым открытием для меня являлся тонкий полупрозрачный комплект белья, в котором она стояла по колено в воде, проворно зачерпывая в ладошку воду и поливая грязные места тела. Кроткие шортики, удлиненный бюстгальтер, поддерживающий то, чем ее наградила матушка Перда. Копна желтовато-оранжевых волос сведена назад и удерживается длинными заостренными ушками, которые ей даже идут. Судя по длине волос, которые опускались ниже поясницы, девушка явно что-то мудрила с прической, потому как до сих пор они болтались явно не так низко. Ну, я же не слепой, я бы заметил. Девушки с длинными волосами – это вообще врожденная мужская слабость, прописанная создателем с какого-то хрена. Ну, по крайней мере мне прописанная. И, почему-то эта картина даже не вызывает отторжения. Куда-то делось все мои пренебрежение и презрение к длинноухим, основанное на опыте прошлого мира. Лаврик плещется. Девушка, замерев, быстро повернулась ко мне. Словно японский дрочер в школьном туалете, я предпочел ретировать свою моську, не дожидаясь комментариев относительно моих действий. Ладно, жива и то хлеб. Больше мне нет необходимости подглядывать, фу, блять, убеждаться в ее безопасности. Все, теперь надо смыть с себя налипшие травинки, и можно заканчивать сводными процедурами. Оботрусь старыми брюками, да и все. Сзади раздался тихий плеск, словно в воду бросили камешек. Обернувшись, я увидел входящую в мою заводь Лауриль. Зеленые глаза немигающими и практически гипнотическим взглядом смотрели мне прямо в душу. А шла она походкой грациозной лани, зачем-то передвинув свой поток золотистых волос со спины на грудь. Моргнув, я сообразил, что девушка уже по пояс в воде и всего в одном метре от меня. «У тебя спина грязная», — тихо сказала она, обняв себя за плечи. «Самому не справиться. Ну, хоть не белая. Или сейчас не апрель». Я, чувствуя себя как отжатая майнерами видеокарта, лишь тупо стоял и откровенно пялился на нее. Ровно две секунды. «С какого хрена у меня на спине грязь? Там же никто следов побоища не оставлял. Так что? Помощь?» Девушка посмотрела мне прямо в глаза. Я смотрел ей прямо в душу и размышлял над тем, что русские иссякайнувшиеся аиш, это уже за гранью добра и зла. От такого даже создатель окончательно охуеет. «Буду не против», кашлянув для прочистки горла, ответил я. «Причем отодрать я хочу уже не только траву со спины». Девушка опустила глаза вниз, и я заметил у нее на губах легкую улыбку. Такую простую, такую легкую, что мигом куда-то улетучились мои предрассудки. А вот воспитание, точнее его остатки. Все же мама с папой говорили хорошие вещи, которые я порой даже слушал. Жаль, что услышал только сейчас. Или не жаль, кольцо Гекаты откликнулось на мой призыв. Девушка на мгновение охнула, подняв руки вверх и обхватив шею. Одновременно с этим взметнув часть волос и подтвердив мои предположения относительно ее белья. «Заклятие», — рассеянно произнесла эльфийский риндижер. «Оно пропало, насовсем», — я утвердительно кивнул. И мысленно приготовился к тому, что до меня сейчас донесут суть правосудия по-эльфийски. «Риндижер все-таки она или кто? А зачем?» — спросила бывшая рабыня. «Да блять, ты что, издеваешься надо мной? Я вообще не ебу, зачем я это сделал. Просто решил, что так будет правильно. Потмау, что такая ситуация, когда один из вас раб? Ну, да в рот оно ебись, я не говна кусок какой-то, чтобы вести себя как конченый мудень. Если она не против, я тоже, и шелуха предрассудков убежала к херам, то почему мы не можем сделать это как нормальные люди? И в рот их наоборот эти условности расовой принадлежности. Я так захотел, Чижик, сука, ну как так-то, а? Кровь, вернись на место. Что за жалкое оправдание? Понятно, девушка скромно улыбнулась. А я? Можно я тоже захочу? Девушка шагнула вперед, упершись в меня грудью. Синие, словно воды озера, глаза буквально прожигали меня насквозь, словно я злоебучий Альдеран, а передо мной звезда смерти. Но, конкретно в этой ситуации я не имею ничего против шаров. Без лишних слов я подхватил ее, чувствуя, как за спиной сплетаются натренированные ножки, и побрел к берегу, на ходу ловя ее губы своими. А потом, как и полагается по закону жанра темного фэнтези, зло поимело добро. Трижды. Глава 21. Возвращение в лагерь сопровождалось бурными комментариями. «Хозяин, я делать, как ты сказал. Я говорить, паладин приставать. Приставать вопрос, а не своя штука штаны. Я дать понять, что делать ему секир башка, когда он штука показывать. Он сказать, что понял, но штука все равно достал. Зад стоять, я терпеть, он штука пользовать. Я хотеть ему секир башка делать, но он кончить, штука убрать. Я облизнуться и ждать вас». Хорошее настроение улетучилось со скоростью сходящего с пути состава, везущего сильнодействующую химию. Так вот, после слов этой магички-зверолюдки-наемницы-батарейки я почувствовал себя как раз той самой матушкой природы, на которую цистерны с дрянью и прилетели. Что, сука, произошло тут в мое отсутствие? Внешне ничего особо не изменилось. Ну, разве что часть грузов исчезла. Вероятнее всего ее перепрятали, отобрав то, что сейчас никого больше не интересовало, для дальнейшей переноски. Но, что за хуйню я сейчас услышал от Ля? Что еще за пляски со штуками? И что еще за секир башка? Погоди, эта хуйня мне известная. Брякнула она мне это, едва я и Лаврик выбрались на край полянки, скороговоркой ввернула в ухо, отчего мозги впали в ступор, а фантазия нарисовала себе настолько нелицеприятные картинки, что, нахрен, сомневаюсь, что она хочет сказать именно то, о чем я подумал, но все равно стоит уточнить. За спрос в лоб не бьют, а вот за насилие в отряде. Нет, уверен, что это не так. Ну, Шовель, конечно, тот еще мудила, но какие-то понятия о чести у него имеются, да и к тому же он слово дал. И, если он его нарушил, то, можно будет смело слать этого хуя в прекрасное далеко, где тентакти будут к нему жестоки, да простят меня создатели прекрасной детской песни за неуместный каламбур. Что у вас тут произошло? Спросил я. Поинтересовался, разумеется, у непосредственного и возможного виновника того словарного потока, который влез мне в уши. И, что уже подозрительно, вел он себя настороженно, даже слегка дерганно, что заставляло подумать о нехорошем. Например, о том, смогу ли я его прикончить с помощью пожирателя душ, если потребуется это сделать. И, не когда-нибудь в обозримом будущем, а здесь и сейчас, терзают меня смутные сомнения, а потому лучше перебдить и прояснить ситуацию. Не нужен мне в спутниках тот, кто посягает на мое. И плевать, рабыня это, до которой мне самом нет дела, или металлическая ложка, которой я спину почесываю. Вас что, только за создателем посылать? Проворчал фратер, закончив начищать свою саблю у остатков костра. 5 часов на то, чтобы воды набрать в реке, 1.5 часа до нее, 2 от нее, машинально ответил я. А остальное? Продолжал допытываться паладин, пристальным взглядом смотря на меня. Чем вы там таким занимались оставшееся время? А ты бы нахуй не пошел со своими каверзными вопросами, личинка товарища майора? Не нравится мне то, что паладин проявляет интерес к тому, что его по факту и касаться-то не должно. Вряд ли это твоего ума дела, огрызнулся я. Фратер фыркнул, усмехнувшись от одного взгляда на Лаврика, у которой покраснели кончики ушей. Ясно, чего уж тут, сказал он. Решил все же не морочить себе и девке голову, да воспользоваться преимуществом рабовладельца. Да как ты смеешь? Мгновенно разъярилась эльфийская лучница, поджав губки. Шовель лишь многозначительно заулыбался, продолжая полировать тряпкой свою саблю. Вопрос девушки он так и оставил без ответа, но с глубокомысленным молчанием давал понять, что он как минимум догадывается, что засосы у меня на шее и несколько царапин там же появились отнюдь не от любвеобильности местных деревьев и кустарников. «Так, всем расслабиться», — сказал я. «Пошли за водой, пошли. Принесли, принесли. Какие еще могут быть вопросы?» «Да никаких», — продолжал щериться паладин. «Я уж думал, вы вдвоем с ума сошли и решили бросить нас и свалить подальше. И зачем нам это делать? Чтобы побыстрее скинуть нас с хвоста и поморочить голову всем желающим нас прикончить. Звучит как начало очень интересной, нет, истории. Вот только печенкой чую, что это ж неспроста. Есть что-то полезное?» — поинтересовался я, присаживаясь напротив паладина бога виноделия. «О!» — только и усмехнулся тот. «И немало. Так, может, перестанешь терзать удава и расскажешь о том, чего я не знаю?» — поинтересовался я. «Нет, всегда можно спросить Лиа и самому, но что-то побаиваюсь я, как бы не вытекли мои мозги через уши от того, как весело и задорно она объясняет происходящее. Кстати, об этом. Так вот, по ее словам, погоди», — тормознул я спешащего поделиться новостями паладина. «Сперва кое-что прояснить надо». Мужчина, сидящий напротив меня, вопросительно поднял бровь, явно не понимая происходящего. «Батарейка моя хвостатая, иди-ка сюда», — поманил я пальчиком зверолюдку к себе. Та, виляя бедрами и облизываясь, отчего у меня начал подергиваться глаз, приблизилась. Лаврик бросила на нее явно неодобрительный взгляд и с полной решимостью оккупировать мой правый бок, уселась рядышком со мной. Фратер, ради разнообразия, похабно улыбнулся, прикрыв рот рукой, но по глазам уж точно видно, что к чему. Ай, да и хрен с ним, мой господин хотеть меня иметь, от этого вопроса у меня аж волосы дыбом на спине встали, спешно перерубая все, что связывает их с волосяными луковицами, и поспешили убраться прочь, дабы больше не становиться свидетелями крайней степени моего охуевания в принципе и в данный момент в частности. «Расслабь свои вибриссы, хвостатая», — посоветовал я, чувствуя горячее желание спрятаться меж груди Лауриль. «Иметь я тебя не буду, столько я не выпью, чтобы кошки прессовывать. Пить?» — оживилась Лиа. «Я уметь делать отличное вино. Голова бьет, нога валится. Сейчас еще больше стрёмно стало». Паладин едва ли не в голос ржал. Лаврик свела вместе бровки, дополнительно поджав губки и пытаясь прикончить зверолюдку тяжелым взглядом. «А ведь до нашего похода за водичкой она так себя не вела. Это что, ревность? Да нет, херня какая. Она же эльф, а я для ее народа вселенское зло, ну или представитель такового. Как она может проявлять собственничество в моем отношении? Глупость какая. А то, что было? Ну, было и было. У нас не лес пошлых эльфиек, чтобы придавать этому особо много внимания и чести. Обойдемся без этой херни», — поморщился я. «Что ты мне там плела насчет того, что Шовель к тебе приставал, штукой своей махал и так далее?» «Да-да, так и было», — закивала головой она. «Вы говорить?» «Говори, Лиа». «Я говорить?» «Паладин приставать, много приставать, я вся взмочь, течь и лечь, он слушать, потом достать свой штука, я хотеть его огонь секир башка, чтоб все гореть, сказать ему, он понять, но штука не убрать, действовать начать, он зад стоять, штука работать, я смотреть и терпеть, я убивать хотеть, но он кончить быстро и штука убрать, я полезать и ждать вас, чтобы все рассказать и похвала получить, я хороший тигрис, да, хозяин. Почему у меня такое ощущение, что меня сейчас второй раз у уха поймели раскаленной кочергой? Если так ее послушать, то получается, что когда я и Лаврик ушли, то во время ее допроса Шовель начал ее домогаться с демонстрацией природного орудия мужчины во всей красе. Она ему угрожала, она на это поклал, несмотря на ее предупреждение о секир башка, но ему было плевать, он действовал, она терпела. Когда все закончилось, она вылез. «Да блять, что за хуйня? Почему я еще и разбирать по косточкам должен то, что тут произошло?» Рисуя у себя в голове картину этого преступления, Шовель, не скрывая заинтересованного выражения лица, откровенно посмеивался. «Смешно ему, шутник хуев. Ну-ну, посмотрим, как ты запоешь после. Правда, есть еще вероятность того, что мне прилетит по голове от его бога, сыкливо прячущего свое имя. Навряд ли ему понравится смерть своего адепта и почитателя. Так и до разборок уровня войны с ангелами недалеко. Нет, спасибо. Внутренностями чую, что ну вот ни хрена все не так, как мне кажется. Есть подозрение, что либо я зверолюдку неправильно понимаю, либо она мне слегка припиздывает. Потому то, что она сказала мне у края поляны и сейчас, пусть немного, но различается. Приукрасила сейчас, или не договорила сразу. Ты что, трахнул мою рабыню, когда я ушел? Паладин выразил на лице всю смесь терзающих его эмоций в контексте заданного вопроса. Глупости не говори, посоветовал он. Я дал слово паладина и даже пальцем ее не тронул, не говоря про свои чресла. Тогда, как ты можешь объяснить то, что она говорила только что? Полюбопытствовал я. Как раз именно для того, чтобы он слышал ее слова, я и подозвал Ля, попросив ее повторить уже сказанное. Не люблю, когда в спину высказывают что-то. Если в самом деле произошло что-то нехорошее, а недовольной зверолюдка не выглядит, как и потрепанной процедурой, которую она не заказывала у местного сервиса бога виноделия, то пусть говорит это в глаза обидчику. Кажется, это называется очная ставка. Я расспрашивал ее о том, как она и ее отряд получили заказ на нашу поимку и убийство, пояснил паладин, поковырявшись ногтем мизинца промеж зубов. Культура, ничего не скажешь. Говорить она особо не хотела, так что пришлось задавать много вопросов. Так как лагерь пора бы и сворачивать, а угли еще не прогорели полностью, то я затушил их, и теперь я даже понимаю как. Членом, что ли, уточнил я. Я что, идиот, тратить на такое драгоценную воду, не зная, вернетесь ли вы с запасами или вернетесь вообще, ответил вопросом на вопрос паладин бога виноделия. Конечно, я помочился в костер, у нее от этого чуть глаза не вылезли на лоб. Что-то там бормотало про то, что хозяин запретил и все такое, но глазами пожирало так, что у меня аж вста, без подробностей, хором заявили я и Лаврик. Паладин усмехнулся. Да, собственно и все, лаконично заявил он. И нет, я не показывал ей свои чресла. Как паладин, знающий, что такое честь, я естественно повернулся к ней спиной. Это она у тебя какая-то недотрах. Я кашлянул в кулак, чуть задницу мне своими когтями не располосовала. Я хотеть понять, проскулила зверолюдка. Красивый зад, мягкий, крепкий. Я хотеть иметь, твою мать, куда я попал? А как закончил костер тушить, то поворачиваюсь, смотрю, а она аж прямо облизывается. Закончил свою версию истории паладин. Знаешь, я много женщин познал, но это твоя тигрис. Голодная, что ли? Ты бы ее накормил, а то того и гляди, кидаться начнет. А когти у нее будь здоров и... Вот в эту историю я верил больше, чем в ту, что нарисовал себе в голове на основании рассказа зверолюдки. А почему тигрис? Заинтересовался я. Так ее подвид зверолюдов так называется, словно само собой разумеющееся, сказал паладин. Это ж все знают. Несколько секунд мы смотрели друг другу в глаза. Паладин, крякнув, легонько ударил себя ладошкой по лбу. Да, забываю постоянно, что ты у нас не отсюда. В общем, зверолюды – это общее название всех созданий, которые сочетают в себе черты как людей, так и зверей. Тигрисы, например, кивнул он в сторону Ля, тавры, ушастики, ламии, арахны. Пиздец, тут без пол-литра и бестиария не разобраться. Впрочем, а стоит ли? Ладно, замахал руками я. Оставим этот бестиарийный ликбез на потом, то есть ну его нахрен, я тут не собираюсь задерживаться. Ля, то, что сказал паладин, это правда. Хозяин, да, правда, зверолюдка вида тигрис смущенно отвела глазки в сторону, но при этом переступив ногами, расставив их так, чтобы получше было видно пятнистые бедра, прикрытые двумя тряпочками-повязками спереди и сзади, я так и сказать, да еще и грудь, которой практически нет, как и гор в сахаре, выпятила, буквально выгибаясь дугой. Ой, бля, сейчас не март месяц, случаем, поинтересовался я у паладина. Март, удивился тот, название месяца на моей родине, когда кошки начинают сходить с ума от желания размножаться, пришлось пояснить. Странный у тебя мир, ой, блять, да кто бы говорил, у нас хотя бы ебанутые от людей неотличимы, а здесь куда ни плюнь, срань такая, что волосы в подмышках сидеют. Нет, не март, тигрисы всегда такие, когда не охотятся, они малочисленны, поэтому самки всеми путями пытаются заполучить как можно больше котят, правда хотят они почти всегда, а рожают редко, мужчин у них так и вовсе маловато, так что, сам понимаешь, ебаные фури. Теперь что? Получается, что батарейка с хвостом еще и нимфоманка недотраханная. И, судя по всему, у сучки течка. Все бы ничего, но, ну нахрен такие заебы. Надо найти себе другую батарейку. Желательно сурового брутального маскулинного мужика, который не будет вытворять такую дичь. Впрочем, это не отменяет того факта, что новая батарейка будет подбивать клинья к моей Лауриль, и тогда... Стоп, какого хрена? Это что еще за новости такие? Приключение, мать его, на 20 минут, которое превращается в грибанную иссякайную стари с соплями и семейством. Нет-нет-нет, я на такое не подписывался, но насчет дополнительной батарейки стоит подумать, ага, «Демография ебаных фурри меня не интересует», — обозначил я приоритеты. «Вы уж тут как-то сами разбирайтесь с этой проблемой. Слушай сюда», — посмотрел я на озабоченную обладательницу ушей, лап и хвоста, а также блядской натуры. «Интересно, а если ей дать валерьянки, жаль нет для проверки, чтобы больше даже не приставала ко мне с таким вопросом. Если горит, вон, я указал на паладина, этот извращенец к твоим услугам». Он явно не против был. «Наглая и абсолютная, ничем не подкрепленная ложь», — спокойно произнес паладин. «Ты ж сам ее поиметь хотел за ночное нападение», — удивился я реакцией пижона. «А», — заулыбался тот, — «тигрис тоже заулыбалась». Лаврик тяжело вздохнула. Слуга прикидывался шлангом. «Это да, это я завсегда», — обрадованно сообщил Шовель. «Ты, кстати, зря, у них такая узкая, без подробностей». На этот раз точно с Лавриком мы кон высказались вместе. «Так, это уже начинает казаться стрёмной херней. Да, я не святоша, но немного ли я начал себе позволять после ночного происшествия? Наглость, мат-перемат, пошлые шуточки. Мои глаза скосились в сторону рукояти пожирателя душ. Сука металлическая, а ты случаем не ковыряешься в моих мозгах, разлагая меня как солнце перегной? Не то, чтобы я образец воспитанности или чего-то еще. Нет, надо отдавать себе отчет в том, что я мудила еще тот, когда полжизни, особенно подростковый возраст и юность, живешь на широкую ногу и ведешь себя как уебень пиздоголовый в соответствии с самыми мерзотными клише о представителях золотой молодежи, ты не особо-то и задумываешься о том, насколько конченый. А вот выйдя из зоны комфорта, если голова дана не только для того, чтобы в нее есть, в общем и целом, нездоровая тенденция, что мой характер грубияна и насмешника вновь начинает прорываться наружу. Я и до этого-то, с момента появления здесь, особо не отличался благозвучием речи, но сейчас это уже что-то за гранью добра и зла. «Ну, ладно», — усмехнулся фратер. «Подумать только. Я раньше думал, что только лучница ханжа и стесняшка, а оказалось, что и практик какой-то неправильный. То матом покроет, то уши краснеют. Ты бы определился уже, в какую сторону ты плывешь. Хороший совет. Насрать на стороны, я плыву на север. Так что там насчет наемников?» Полюбопытствовал я. «А все просто, друг мой», — разом утратил веселье фратер. «Нас решил прикончить кто-то из местной аристократии. И, судя по тому, что рассказала твоя рабынька, этот хуев ловелас подмигнул тигрис, а она облизнулась так, что, будь у нее сопли в носу, то закусила бы ими. Это не только желание одного человека. Хотят разделаться с тобой, мной, даже слугу не собираются жалеть. Твою подружку, теперь уже кивок в сторону Лаврика, тоже прикончить хотят. Причем, если нас достаточно просто заколоть и прикопать, вернув забранное в таверне, то ей велено отсечь голову и доставить для опознания». Девушка поежилась, прижавшись ко мне бочком. «Впрочем, смысл дистанцироваться, если тут каждому второму, не считая первого, все понятно. Хорошо бродить по свету, с секси-эльфийкой под рукою, а еще одну для друга. Нет, последнее явно лишнее. Пусть тигрисам помогает, у них мужиков не хватает», — сам сказал. «Впрочем, ирония делу не поможет. Раз убить хотят не только нас, но и Лауриль, то дело дрянь», — произнес я. «Значит, нас всех четверых видели в таверне, и уж точно это не кто-то из местных», — произнес фратер. «Я бы заметил, если б за нами кто-то приглядывал, когда уходили. Значит, вариант только один», — подытожил я. «Эльфы хотят нашей смерти», — шумно сглотнув, тихо прощебетала Лауриль, побледнев так, что даже зверолюдка перестала корчить из себя бульварную проститутку. «Нет, мы знали, что добром это не кончится, но вот так, пиздец», — подытожил я. Глава 22. Дело пахнет керосином. Ну, как пахнет. Видно, что к нам бежит огненная дорожка, как в западных боевиках. Только там для красочности и насрать на логику. А вот у нас, фигурально. Но от этого не менее страшновато. Лиа знала лишь общую информацию, несмотря на то, что вообще-то являлась лидером их маленького наемного отряда. Но о моральном облике моей рабыни, ну да, чего это я, какая в задницу мораль, рассуждать буду позже. Факты говорят о том, что мы слегка недооценили скорость реакции местного населения на то, что оставили за собой в таверне. И суток не прошло с того момента, как мы оттуда убрались, а с Лиа уже связался уже ее обычный наниматель, нечто вроде координатора наемников, и дал четкое задание: найти и уничтожить группу из трех человек и эльфа, забрать оружие, артефакты и все-все-все, что у нас есть, доставить координатору. Оплата, по 10 золотых за каждого, артефакты выкупаются по договоренности, то снаряжение, которое координатор не затребует ему сдать, отдается группировке в качестве премиальных. Неплохие условия, даже у фратера челюсть подвисла. 40 золотых, плюс бонусы. Да, такие деньги на дороге не валяются. Потому как это стоимость хорошей такой зажиточной агрофермы с матушки земли размером с неплохое село, да еще с полным комплектом сопутствующих атрибутов в придачу. Кошки, собаки, свинки, курочки, коровки, быки, кони, телеги, десяток рабов для работы на полях, сами поля, ну и так далее. Что называется, от бинта до ваты. Но, скорее всего, я сильно преуменьшаю возможность разгуляться на эти деньги в Аурхиме. Судя по взгляду паладина, он сам начал раздумывать над вопросом, а вообще тем ли он занимается по жизни. При этом, даны не только весьма подробные словесные описания нашего внешнего вида, и, что еще более интересно, не только фратера и слуги, которых местные видели при свете дня, но и мои, Лаврика, и всего того, что мы забрали в подполе, и того орудия, что при нас было, натурально, всего, то есть... Паладина и его раба заряжающего могли еще местные притянуть за уши к тому, что происходило, потому что они их видели до, но не видели после погрома. Об этом предполагалось сразу, и к последствиям были готовы. Но то, что целями еще стали я и Лаврик, тут явно надо призадуматься и последовательно, шаг за шагом пройтись по цепочке, чтобы понять, верны ли мои предположения относительно причастности эльфов к заказу. Нас явно не могли видеть во время того, как мы пробрались в деревню, по крайней мере не имели возможности рассмотреть как следует. В самой харчевне, как мы туда ввалились, тоже особо лицами не светили, да и одеждой тоже, кутаясь в плащи. Фратер и слуга подтвердили, что особо сильно разглядеть нас в помещении харчевни даже у них не получилось, несмотря на наличие хорошего обзора и какого-никакого освещения. Это при том, что они были трезвы. Крестьяне, находившиеся на попойке, были к тому моменту пьяны настолько, что перед тем, как наведаться к нам, фратер приказал слуге повыбрасывать их из харчевни на улицу, и никто даже не пикнул. О каком запоминании можно тогда говорить? Но важнее всего другое. Индивидуальных особенностей, которые могли бы выдать Лаврика как эльфа, не было видно, а значит, нас опознали не в харчевне. Далее, нас во всей красе ушей и морды лица видели. Хозяин таверны, два амбала, любитель переделанных ножей. Все они так или иначе мертвы, значит, все же эльфы. Одного мы замочили, жаль, что не в сортире, было бы эпичнее, в харчевне, другой ушел, а вместе с ними и его подельники. Именно у того, сбежавшего эльфа, имелась возможность нас разглядеть во всей красе. Значит, все-таки длинноухие, подытожил я. Лаврик деликатно кашлянула в кулачок. Плохие длинноухие, уточнил я. Девушка еще раз кашлянула. Я похлопал ее по спине. Не придуривайся, совет, который она восприняла со сведенными воедино над переносицей бровками. Не так уж глубоко я и вставлял. На этот раз закашлялись все, от Лаврика до фратера со слугой. Одна лишь батарейка-нимфоманка с энтузиазмом начала хлестать по своим ногам хвостом. Бледина с вибриссами аж слюну пустила, глядя на меня. А может и того, пустить в мир парочку котят? Да нет, херня идея. Наиболее очевидно, что именно эльфы решили от нас избавиться, и наняли Лиа с ее подельниками, сказал я. Для тебя, да, очевидно, хмыкнул паладин. Но все не так, как кажется. Это Аурхейм. Здесь так просто не бывает. Да это я уже заметил. Пораскинув мозгами, озвучил вывод, к которому пришел. А могли ли эльфы знать, что хранится у хозяина таверны в подполе? Спросил я. Вот, улыбнулся фратер, это правильный вопрос. Я думаю, что нет. Они могли видеть найденное, пока мы разговаривали с тем толстым человеком, подала голос Лаврик. Конечно могли, согласился паладин. Вот только вопрос, а откуда они узнали про кинжалы с переделанными рукоятями? Почему нет ни слова о том грузе, который вы притащили в номер? Потому что его уже уперли к тому времени, почесал затылок я. Как-то хитро выебано все получается. Наниматель знает о нас все, а мы сидим тут, посреди леса, и думаем, что делать дальше. У Лиа всего 1.5-2 дня на то, чтобы доложить о нашей смерти, иначе подключит других наемников. Кстати, подруга дней моих суровых, обратился я к Тигрис, а как вы вообще получили на нас заказ так быстро? Зверолюдка непонимающе посмотрела на меня. Я иметь связи артефакт, пояснила она. все наемник их иметь. Переведя взгляд на фратера, задал немой вопрос. «Довольно известные, но редкие штуки, которыми активно пользуются в Химе», — пояснил он. «Накладываются чары на что-нибудь самое обыденное, вроде заколки или фляжки. В нужный момент маг может связаться с кем угодно, у кого есть такой же артефакт. Мысленно общаются. Ну пиздец, вот тебе и средневековье. У них тут что, магический скайп есть? Может, у них еще тут самолеты на артефактах летают, и линкоры на магии огня рассекают пространство? Не хватало еще с каким-нибудь местным аналогом терминатора, заряженного магией, а не реактором, встретиться. Куда я попал, вообще, в ауре?» Продолжал меж тем фратель. «Это не особо распространено среди обывателей, но аристократия активно этим пользуется, потому что значительная часть магов это или сами представители знатных родов, либо те, кто им служит. Про наемников слышу о таком впервые. Недавно начать», — поддакнула Ля. «На восток много, другой часть королевства немного. Есть у крестьян даже. Это называется редкие штуки, или местные работники плуга и сеялки настолько состоятельные, чтобы иметь у себя распоряжение подобное, скорее всего у старост», — пояснил фратер. «Тогда бы это объяснило причину такого быстрого оповещения о нас. Твой координатор стал бы принимать заказы от эльфов», — поинтересовался я у зверолюдки. «Карди, а», — воскликнула она. «Понять? Понять. Нет, гильдия наемников Востока не работать с ушастые. Ушастые не любить. Наемники знать ушастые плохо. Не любить. Не работать. Средник не браться. Тогда я вообще ни черта не понимаю», — признался паладин. «Видели нас эльфы, но они оформить заказ не могли. Нашли кого-нибудь, кто сделал заказ за них», — предположил я. «Значит, у них больше, чем один контакт в приграничье», — резюмировал паладин. «Похоже, что тот толстяк был не единственным, кто контактировал с эльфами-контрабандистами. Люди», — неожиданно произнесла Лауриль. «Ну да, эльфы контактируют с людьми, обмениваются. Контрабандисты связались с людьми, которые ведут дела по эту сторону от Великого Леса», — разъяснила свою риторику эльфийка. «И те наняли наемников по описаниям, которые дали эльфы». «Звучит логично», — развел руками паладин. «Но, правды нам точно не узнать. Она», — мужчина указал на Леа, — «личность заказчика точно не знает. Для того и используются такие посредники. Он наверняка сидит где-то в безопасности и занимается лишь выдачей заданий. Так понимаю, возможности отказаться от них нет у групп?» «Можно отказ», — замотала головой Тигрис. «Но штраф быть, никто не отказывается. Скорее всего, посредник поручает задания тем, кто в состоянии их выполнить, или тем, кто ближе других», — задумчиво произнес фратер. «Не думаю, что у них так много наемников, которые могут выполнить любую задачу». «Логично», — вздохнул я. «В любом случае нам это лишь добавляет проблем. Кто бы ни являлся заказчиком, от нас они явно не отстанут». «Кстати», — эльфийка вздрогнула, когда поняла, что на нее устремлен мой взгляд, — «есть соображение, почему тебя хотят убить. Если заказчики твои братья-эльфы, то должны были подумать, что ты с нами не по своей воле. Тебя-то уж они точно должны были схватить и допросить, чтобы узнать, что к чему». Лаврик поежилась под моим взором, бросив быстрый взгляд на сидящего напротив нас фратера. «Так, думаю, контрабандистам вообще не нужны никакие свидетели, с чего это паладин решил и здесь показать свою галантность и выручить эльфийку в таком простом вопросе? Я ведь даже особо на ответ-то не надеялся. Ну, ей-то откуда знать, за что ее хотят убить? Пока со мной не связалась, она вроде бы была эльфийской пай-девочкой, которая...» «Стоп, выстраиваем тараканов в голове, строим фронта. Нет, лучше шеренгой. А, ну их в задницу, в линеечку пусть становится. Получаем логическую цепочку. Из чего имеем? Была Лауриль, рейнджер-эльф, в магии не сильна, это я чувствую, людей не знала, по ее словам, не убивала, вроде бы, и вообще средненький такой вояка, практика показала. Потом встретилась со мной, стала рабыней, покинула Великий Лес, поучаствовала в резне сбытчиков эльфийской контрабанды совсем уже не на той стороне, где проходят интересы ее братьев по ушам. И ее видел эльф, который приходил за контрабандой. Тебя посчитали предателем, из-за того, что ты была со мной, — спросил я для подтверждения своего умозаключения. Лаврик согласно кивнула. Они своровали мои вещи, — произнесла девушка. Не только твои, — напомнил я. Наши вещи, — поправилась воительница. По экипировке можно понять, кому она принадлежит, и рука-лицо. Что и? — заинтересовался фратель. Что-что? Жопа, чего уж тут говорить. Наверняка же эльфы обнаружили место, где я разобрался с помощью перстня Гекаты. И, раз даже Лаврик сообразила, что к чему, а она не самая старая из ее народа и явно не участвовала в последней войне, не участвовала же, не врала же, то уж более опытные товарищи точно поняли о том, что произошло. Меня внезапно бросило в жар. Что, если мои следы остались на месте, где прикончили их принцессу? Прежде я об этом как-то не задумывался. Успела ли рассеяться магия портала после того, как я оттуда свалил, порубив гоблинов? Остались ли какие-нибудь следы магии теней там? Лаврик, тихо обратился я к девушке, когда в мою пустую голову добралась мысль, двигающаяся к конечной станции моих синапсов со скоростью эстеанского экспресса с того самого момента, как мы встретились друг с другом, а как твой отряд меня выследил в великом лесу. Фратер выругался. «У вас вообще мозги есть?» – прошипел он. «Какого хрена вы забыли на территории эльфов? Мать твою, практик, я думал, ты умнее. Там же верная смерть для любого». В голове что-то переклинило. Рука потянулась к пожирателю душ. «Даже не смей поминать моих мать и отца», – не своим голосом пригрозил я, ощущая ледяную рукоять своими пальцами. «Никогда, ни при каких обстоятельствах». Усек, как-то я упустил из виду, поминал ли он их раньше. Но сейчас эстонский экспресс второго маршрута тоже прибыл на конечную. Паладин смерил меня оценивающим взглядом, после чего утвердительно кивнул, молча. «Был неправ», — спокойно добавил он. «Прошу прощения». «Ну, почти молча». Пальцы едва разжались с рукояти демонического клинка. Последний буквально вопил у меня в голове невербальным желанием устроить кровопролитие. Краем взгляда заметил, как расслабились эльфийка и зверолюдка, видя, что короткая ссора подошла к концу. «Этот меч мне явно плавит крышу. Почему ее товарищи решили, что я убийца их принцессы, я уже слышал, потому что при мне были вещи с места расправы. Но, как они нашли меня в этих ебучих однотипных гектарах стройных блядских секвой, я не знаю», — развела руками девушка, отвечая на мой последний вопрос. «Твой след взял командир отряда. Как он это сделал, мне не сообщали. Он маг?» — поинтересовался я. «Слабый», — сказала Лаврик, — «был магом. Блядь, какова вероятность того, что меня можно отследить по использованию или следам моей магии? Вероятность в 100%. Я уже не надеюсь на какую-то поблажку от этого мира. А даже если нельзя найти, не удивлюсь, если эльфийская богиня явно решила меня выследить на своей территории. Возможно, что и сейчас наблюдает. Твою мать, одни вопросы, никаких ответов. Да что за хуйня-то такая?» Батарейка, Лиа снова призывно выгнулась. «Пизда с хвостом, хватит строить из себя шлюху-провокаторшу. Как вы выследили наш отряд? Магия, информативность ответа на уровне пиздец, дайте два, чтоб я так жил. Впрочем, спасибо, не нужно. Средник сказать, что от вас идет темная магия. Я настроиться, следить, выждать, напасть, когда понять, что вы слаб и спать, видеть ловушка, наложить сонные чары. Это магия?» Усилием воли я заставил тени проявиться простым выбросом крупицы энергии на ладони. Получилось нечто вроде фейерверка салатового цвета. «Темная магия», — закивал Илья, — «власть мертвой, по ней следить». Паладин длинно и нецензурно выругался. Лаурель уронила голову в ладони. Даже слуга, который последнее время сидел на одном месте и полировал доспехи фратера, он эту хуйню с собой что ли взять захотел? И тот притих, затравленно вжав голову в плечи. «Девятый круг ада. Что за пиздец? Мало того, что у врагов есть наше подробное описание, так еще и я фоню как радиоактивный изотоп, и по мне могут найти весь отряд. Бросить их не могу, потому что потеряюсь тут нахрен». Впрочем, здравый рассудок напомнил о себе. «А зачем бросать? Все они повязаны с тобой одним недоразумением. Каждому от тебя что-то нужно. Леа, рабыня и пойдет всюду, куда скажу. Богу виноделия от меня что-то нужно, поэтому фратер точно не отстанет, пока не выполнит задание или не сдохнет. Слуга, раб Шавеля, поэтому пойдет за ним хоть на край света, а если понадобится, и дальше. Лаврик, раньше я думал, что доберусь до гиблых земель и спровожу ее к своим, ведь там уже будет похер, придут ли по моему следу длинноухие, я свалю из этого мира. Теперь же все усложнилось. Я взял ее в плен и жестко подставил перед своими. Наверняка они считают ее моей подельницей, оттого и есть заказ на ее светлую голову. Теперь-то мне понятно, к чему была ее инициатива на берегу речки. Она теперь одна. Брошу ее, прикончит, сбежит, прикончит, рано или поздно. а со мной рядом она думает, будто бы есть шанс на выживание. Вот только, что-то я сомневаюсь. Посмотрев на Лауриль, нашел на ее лице и в глазах подтверждение своим догадкам о ее мыслях. «Девочка, ну ёб твою мать, ну нельзя же так, я же не приспособлен для того, чтобы заботиться о ком-то. Я вас всех собрал лишь для того, чтобы мне никто по дороге не накостылял по шее, а то и чего хуже. А тут еще выясняется, что я едва ли не магнит для всех охотников за головами в ближайшем будущем. Будет непросто добраться до гиблых земель», — многозначительно произнес фратер, разглядывая меня и Лаврика. «Гиблая земля», — опешила зверолюдка, у которой, похоже, тараканы в голове добираются тем же транспортом, что и у меня. «Там смерть, туда не идти, больно очень, много больно, навряд ли хуже, чем здесь», — вздохнул я. «В любом случае, если мы туда доберемся, глядишь, наемники бзнут последовать. Уверен, что в таком случае самые упоротые попытаются поднять цену за твою голову», — пробормотал паладин бога виноделия. «Я встречал тех, кто за большую награду и в драконье гнездо полезет. Оптимизмом тут и не пахнет. Печально, чего уж тут скажешь. А с другой стороны, наверняка есть кто-то или что-то, способное скрыть ауру моей магии. В прошлом мире подобные артефакты и заклинания имелись. Возможно, что и в Аурхиме тоже есть. Были бы мы в Химе, я бы постарался поднять связи», — сказал паладин. «А в ауре же, у меня маловато знакомых. Таких, кто мог бы подобное провернуть, точно нет. А твой бог?» — без особой надежды поинтересовался я. Фратер сжал крошечную чашу, болтающуюся у него на груди, закрыл глаза. Некоторое время он просто сидел, не шевелясь, после чего распахнул веки и молча покачал головой, с отрицательным подтекстом. «Знали бы мы имя этого мудака, то могли бы поговорить, даже когда он не хочет этого. Уж универсальный круг призыва я мог бы по памяти начертить, однако обстоятельства складываются не лучшим образом. По моему следу нас могут найти, и обязательно найдут, любые наемники, которые только есть в округе. И, насколько я понимаю, Леа, ее отряд вообще не был самым боеспособным и талантливым. Они банально оказались ближе остальных. Подозреваю, что невысока была и надежда на то, что они смогут справиться с нашей группой. А раз так, то посредник наверняка уже подрядил другие отряды, не дожидаясь сообщения от Леа. Ситуация, Муннас, — неожиданно произнесла наша хвостатая нимфоманка, заискивающе посмотрев на меня. Ну, хотя бы не выгибается сейчас, так что, Леа, сука ты такая, я начал было думать, что хоть в ответственные моменты ты думаешь головой, а не яичниками. Не сдерживаясь, от всей души зарядил Фурри поджопник рукой. Говори, блять, — бросил я. Что, Муннас? Кошкодевка, мелко подрагивая от того, что только что произошло, едва не упала, но удержалась на ногах, схватившись за свой посох. На ее кошачьей морде появилось блаженное выражение лица. «Хозяин», — голос буквально лучился от обожания, а глаза такие добрые-добрые, зазывающие-зазывающие. С тихим звоном металла Лаврик вынула из ножен кинжал, которому бы позавидовал и сам Джон Рэмбо, крутанула его в руке, после чего с демонстративным видом принялась строгать первую попавшуюся ветку. «Муннас есть колдун», — произнесла зверолюдка, тут же отбросив в сторону шлюшье мазохистское поведение. «Работать на аристократ, работать и тайно, мочь помощь, надеюсь, я правильно ее понял. В Муннасе есть волшебник, который под крылом аристократа, но левочит в тайне от него, и он может нам помочь. Надеюсь, я выдаю нежелаемое за действительное». Кошкоблять энергично закивала головой. «Он прятать меня как-то раз, недолго хватить, но я много не просить. Мочь помощь, этот волшебник спрятал твою ауру», — уточнил я. Зверолюдка закивала так, словно делала могучему африканскому воину горло. «Нахуй такие мысли?» «Да», — ответила зверолюдка. «Мочь прятать». Сжавшиеся в ожидании, когда же их поймают, полужопия облегченно выдохнули. «Быть может, не все так хреново, как я думал, так что...» Где-то позади меня из леса раздались звуки ломаемых сухих веток, которые никто, естественно, не убрал после ночевки. Вскочив на ноги, мы приготовились к бою. Первым же желанием было схватиться за пожиратель душ, но едва-едва я смог перебороть себя. Пальцы сомкнулись на теплых деревянных рукоятях измененных эльфийских кинжалов. Рядом с тугим звуком Лаврик натянула тетиву и приготовилась стрелять в кусты. Как-то неуместна шутка про ее залипание, которыми я баловался ранее, потому что только через секунду до меня дошло, что эльфийка сумела за короткое время не просто приготовиться к бою, но и достать тетиву, натянуть ее на свою деревяшку и достать стрелу. Не автомат Калашникова, конечно, разобрать-собрать, но быстро. Я бы даже сказал молниеносно. Рядом с нами слуга и паладин подготовились к сражению своим излюбленным оружием. Арбалет и сабля соответственно. Тигрис заняла позицию за нами, зашипев и сформировав в своей когтистой лапе фаербол. С треском и шумом из-под леска на край поляны выбрался среднего роста полуголый мужик крепкого телосложения, удерживающий поводья двух хорошо знакомых нам коняжек. Замерев, видя наше настроение, он какое-то время сверлил нас глазами, после чего, сосредоточив свой взгляд на мне, чинно кивнул. Бросив поводья, он припал на одно колено, слонив перед нами голову и зычным голосом произнес: «Господин, капитан армии демона Лилит, Олегус, готов служить и защищать вас». Мгновение, и на поляне замерла тишина. Лишь треск пламени огненного шарика Лиа нарушал молчание, а потом меня прорвало. Да что тут происходит и с какого ху?